1 апреля. 84 градуса 48 минут северной широты. 87 градусов 33 минуты восточной долготы. Прошли 33 километра. Второй день идем по мысам на полынье. Направление строго на север. Впереди безбрежный океан. Чистый для хороших ходов. Берег рядом, если вдруг начнет ломать. На второй день до меня дошло, что в критический момент Господь дал нам эту громадную полынью не как последнюю преграду, способную нас наконец сломать, но как средство для нашего быстрого передвижения. Говорю об этом Артуру. Всегда отзывчивый на беседу, теперь он молчит. Максимум, что он может допустить в этом случае, это некие космические энергии. Начали попадаться каналы с открытой водой. Обходим их по берегам, лезем в торосы. Каналы с водой, начинающиеся на тонком льду полыньи, идут к берегу, режут его и уходят вглубь, разрывая многолетний заторошенный лед. Собаки перед водой столбенеют, через каналы шириной в метр перепрыгнуть не заставишь. Защелкиваю карабин за ошейник каргеля и за веревку передергиваю пса через канал. Остальные прыгают за вожаком уже по доброй воле. Постепенно собаки привыкают к воде и, чувствуя твердую руку, без паники перебираются через разводи. Артур предлагает обойти трещины Маристия. Взяли правее. Получилось. Потом трещины кончились. Собаки наши каждый день, должно быть, думают, что вечером придут наконец-то в чукотскую деревню, где будет еда, другие собаки, будет отдых. Но проходят дни за днями, а деревни все нет. И не было в их жизни и десятой доли таких хождений по торосам. Любая чукотская собака знает, что в торосы ходят, чтобы брать нерпу. Больше там делать нечего. А здесь происходит то, что не похоже на охоту. Какое-то бессмысленное занятие. Но эти двое сумасшедших людей уже месяц прут по торосам с горящими глазами, а деревни все нет. 2 апреля. 85 градусов 1 минута северной широты. 88 градусов 14 минут восточной долготы. И вот, после 2,5 дней, за которые мы по тонкому льду полыньи пролетели почти 70 километров, мы увидели ее окончание, ее северный берег. Выход из полыньи – несколько озер, отгороженных друг от друга грядами торосов. Это место походило на Таволжаны, камышовое озеро, лежащее на стыке трех областей – Омской, Тюменской и Северо-Казахстанской. Раньше мы выбирались туда каждый год, охотились там на уток. Озеро было громадным и диким, лежало далеко от дорог, в безлюдной лесостепи западно-сибирской низменности. Здесь, в 500 километрах от полюса, на выходе из полыньи, пересекая собачьим караваном примыкающие к ней озера и гряды торосов, когда большой залив пошел от нас влево, я увидел знакомые картины и сразу вспомнил Таволжаны, его извилистые проплывы, выводящие твою лодку на зеркала, или, как это называли местные, стекла, откуда распахивались горизонты еще больших плесов в желто-коричневом обрамлении камышей. Только вместо камышей здесь были торосы. Все было очень похоже настолько, что сразу же пришло знобящее ожидание вылета на тебя табунка уток, и я даже стал крутить головой, чтобы вовремя увидеть их, налетающих на твой скрадок. В окончании полыньи этого внутреннего моря, сравнимого по размерам с Финским заливом, лежали старые поля многолетнего льда, разбитые ураганами длинных полярных ночей, разбитые не до конца, и в этом виделась стойкость, с которой они могли сопротивляться неимоверному давлению со стороны друг друга. Мы проходили по старым полям, захваченные грандиозным зрелищем хаоса из льда и снега, исполненного до миллиметра точно и нацеленного на сбережение гармонии. В этом году Арктика контрастна. Мы видели и многолетний лед, и полыньи, и молодой лед, и разломы, каньоны с застывшей в них водой и ковры снежных цветов на десятки километров. В голове возникала мелодия, песня «Feeling». Я слышал каждый ее звук, каждый инструмент. Мелодия гремела, ходила между торосами, как эхо. Она несла в себе печаль нашей прошлой жизни на эти новые пространства, раскинувшиеся перед нами в этих торосах, которые никогда прежде не видели человека, где никогда не звучала эта музыка. Никогда. -3 апреля. -25 градусов по Цельсию. Солнце. 85 градусов 17 минут северной широты. 88 градусов 44 минуты восточной долготы. Прошли 30 километров. Разительные перемены природы в течение одного дня. Сначала сорные поля в торосовых перемычках, потом каньоны замерзших рек на многолетних полях. И вдруг подъехали к гигантскому разлому среди больших старых льдин и прошли сквозь него. Тебя не утомляет само движение по пересеченной местности. Ты идешь и смотришь на все, открыв рот. Смотришь и смотришь, и даже не удивляешься увиденному, потому что это не из твоей жизни, а случайно увиденный тобой какой-то параллельный мир. Потом опять однолетний лед с лежащими на нем кучами почти одинаковых по размерам и форме голубых обломков. За день увидели 3 следа медведя и 3 следа песцов. Лёшка, медведицы и медвежонка. Разрытая отдушина нерпы, где мамаша перекидала кубометр снега, вскрывая нору до самого льда, оставляя на льду и фирне глубокие борозды от когтей. Рядом Лёшка малыша, постигающего от мамы первые уроки охоты. И 3 ярко-желтых прорези в притоптанном вокруг снежном насте, по которым можно было определить, что это медведица. А к вечеру вся наша солнечная погода исчезла. Мы долго шли по молодым полям. Было поздно, и я уже начал беспокоиться, что на ночь мы останемся без снега для воды, как тут же выплыло старое море с оплывшими на солнце округлыми боками гигантского айсберга, под которым мы, припозднившись, встали. В момент окончания дневного перехода собаки с радостью принимали ласку, слышали произнесенные вслух свои имена. Стояли особняком и не подходили к ласковой руке лишь Каргель и Что. Господин довольно кряхтел и ходил кругами с гордым видом, но сам не совал свою морду на благословение. Двойка смотрел на этот праздник издалека и светился своей вечной улыбкой. Но люди в этот момент очень редко произносили его имя. Одну за другой я посадил собак на трос и начал кормить. Псы орут, как будто кто-то лишает их жизни. Хорошо, что на этот крик не может сбежаться народ, посмотреть, что это мы делаем с собаками. Только двойка спокойно лежит и, кажется, не догадывается о приближающейся кормежке. Этот кобель не так прост. Его натура не сводилась только к дракам и поиску новых грамотных форм отлынивания от работы. У этого, казалось, утонувшего в грехах пса, были и совершенно неожиданные для нас поступки. Во-первых, кобель был чистоплотен. Его лик всегда был чист, а морду, несмотря на непрекращающиеся драки, не украшал ни один шрам. Он не справлял нужду где попало. Вечером, сажая его на трос и чуть позже принося ему корм, я всегда видел в сторонке следы его тяжких раздумий. Во-вторых, этот необыкновенный пес никогда не вскакивал на ноги и тем более не орал благим матом, как другие, когда видел, что ему несут пищу. Часто, даже в лежачем положении, он слизывал со льда и разжевывал еду не спеша. Но не дай бог, какому-нибудь соседу нечаянно бросить взгляд на еду двойки. Кобелек молнией срывался с места, и если бы не удерживавший трос, мы бы каждый раз не досчитывались нескольких собак. Это был одаренный природой пес с единственным недостатком – маленьким ростом, что, впрочем, и не только в собачьем мире не является таким уж сильным недостатком. Нам, людям, наши собаки демонстрировали нечто более высокое, чем физическая сила. Это дух и собственное достоинство.